Глава 19. Безрадостная встреча. «Опасно!» — покачал головой Воронцов. В этот момент на левой стороне наших позиций, там, где шумели разведчики, произошло несколько взрывов. «Артиллерия! Не точно бьют, а бы куда!» — прокомментировал, видимо, из нашей позиции результаты стрельбы Апраксин. «Мы, наблюдая взлетающий то тут, то там комья земли, тоже сделали вывод, что это беспокоящий огонь. Зато они уверены, что снайпер там», — логично предположил я. «А значит, у нас есть неплохой шанс их пощипать. Поэтому, Апраксин, беги к комроте Лосеву и скажи, чтобы его разведчики через 5 минут еще пошумели. Только аккуратно, чтобы сами не подставлялись. Пусть просто в небо попалят, а уж мы в этот момент начнем охоту». И, не дожидаясь, пока Воронцов начнет возражать, скомандовал личному составу. «За мной!» Нашел на стене траншеи земляной выступ, оперся на него и вылез из окопа, после чего по-пластунски пополз в сторону облюбованной воронки. Следом за мной, чертыхнувшись, полез чекист, а за ним и Зорькин с Садовским. Ползти по влажной глине и мокрой траве было очень неприятно. За последние несколько дней регулярно проходящие дожди изрядно намочили почву, и уже метров через 30 я стал больше походить не на бойца, а на комок грязи. С одной стороны, это было, конечно, неплохо, и грязь в этом случае являлась не просто грязью, а маскировочным материалом, который позволяет скрываться от взора врага. Но с другой стороны, она не только перепачкала всю форму и тело. Я мало того, что весь промок, так еще и все оружие у меня словно покрылось неровным слоем чернозема. Весь путь я старался держать винтовку за ствол и не допускать попадания туда травы и глины, и очень надеялся, что мне удастся избежать превращения винтовки во что-то напоминающее рабочий инструмент свинаря. Заполз в неглубокую, но широкую в диаметре воронку, дождался, пока приползут помощники, и, не теряя времени, приступил к прополке немецких позиций. После первого попадания по цели, что пряталось за домом, все отделение противника залегло, вжавшись в землю, но моя позиция находилась немного выше их, поэтому лежали они или стояли, было совершенно неважно. Винтовки менялись одна за другой, а пули летели точно в цель. Где-то полминуты понадобилось на уничтожение этой группы гитлеровцев, может, чуть больше, но не намного. Окинул взглядом общую картину поля боя. Заметил еще с пяток прячущихся солдат, но атаковать их не стал, потому что внимание мое привлекли небеса. «Что, опять самолеты?» — проследив за моим взглядом, пробасил Садовский. «Нет, не самолеты, а самолет», — ответил я, увидев неторопливо приближающуюся и постоянно прячущуюся в облаках точку. Сфокусировал зрение и опознал объект. Тяжело его было не узнать, ведь по конструкции корпуса он довольно сильно отличался от других самолетов. Фоки-Вульф FWV-189 являлся самолетом-разведчиком и корректировщиком огня. Появление такого самолета означало лишь одно. В самое ближайшее время по выявленным позициям будет нанесен артиллерийский или авиационный удар. В связи с тем, что немецкие самолеты я вчера неплохо, на мой взгляд, пощипал, немцы, получив такую оплеуху от неизвестного ПВО, вряд ли захотят вновь атаковать с воздуха. А вот артиллерийский удар по позициям нашей дивизии они нанести вполне могли. Ведь с их артиллеристами мне пока свидеться не довелось. «Рама летит!» — сказал я и показал рукой в сторону серого облака, тем самым определяя направление, куда нужно смотреть, чтобы увидеть корректировщик. Воронцов, что лежал рядом со мной и держал наготове уже заряженную винтовку, положил ее рядом, в свою очередь, стараясь не зачерпнуть стволом грязь, поднес бинокль к глазам и прошептал, словно бы опасался, что летчик может нас услышать. «Вижу. И вправду летит. Сможешь попасть?» «Нет», — расстроенно покачал я головой. «Далековато он». «Может, приблизиться?» «Может, хотя вряд ли. Они же помнят, что мы вчера их самолетом устроили. Наверняка они уверены, что у нас тут создана противовоздушная оборона. Поэтому, мне кажется, близко он подлетать не будет». Однако, вопреки моим прогнозам, самолет продолжал лететь в нашу сторону. «Видит нас, сволочь!» Разглядев с самого дна воронки воздушную цель, проскрежетал зубами Садовский. «Мы у него как на ладони!» Я прикинул расстояние, посмотрел на своих помощников и, ухмыльнувшись, возразил. «Возможно, что и увидел бы, не будь мы такими грязными. А то думаю, что пока мы им не обнаружены, иначе он уже передал бы координаты, и по нам бы открыли огонь. А раз никто сюда не стреляет, лежим и не двигаемся». Немец же тем временем покружил вдали и решил подлететь немного поближе. Я сразу заметил его курс и стал прикидывать расстояние. По моим весьма грубым подсчетам, получалось, что если он продолжит лететь по той же траектории, то где-то через пару минут окажется в зоне досягаемости винтовочного патрона. Но, к сожалению, этим надеждам не суждено было сбыться. Пилот, словно почувствовав, что вскоре может попасть под огонь, прекратил приближение и начал баражировать вдоль окраины города. Расстояние до него оставалось около 2 километра, и я прекрасно понимал, что при выстреле на такую дистанцию убойность пули будет недостаточной для поражения. Времени на разговоры и убеждения командира не было. Я глянул вперед, заметил еще воронки от бомбежек и, уже все для себя решив, просто констатировал очевидное. Я пошел. И сразу же, пока никто из группы не понял, что я имею в виду, оперся на выкопанную ямку и, выбравшись наверх воронки, пригнулся и побежал вперед. Можно сказать, пошел в атаку, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. Секунда, другая, третья. Я продолжал бежать по грязной, испещренной воронками и остовами сожженной бронетехники земле, с каждым шагом приближаясь к цели и удивляясь тому, что пока по мне не ведется огонь противником. Наконец, в немецком самолете, вероятно, заметили какое-то движение с нашей стороны и, захотев рассмотреть происходящее поподробнее, начали приближаться. Это, собственно, было мне только на руку. Я к тому времени почти добежал до намеченной точки, но ввиду того, что самолет подлетал ближе, решил организовать боевую позицию в ближайшем углублении. Увидел воронку неподалеку и нырнул туда. К сожалению, ее глубину мне удалось разглядеть только перед прыжком, а оказалась она не просто большой, а прямо-таки огромной. Около 3,5 метра глубиной и 8, а то и 9 в диаметре. Кувыркаясь по стенке вниз, испачкался не просто весь, а вообще весь. «Бедная моя рана на ноге», — подумал я, лежа на дне воронки. «Что там сейчас с ней?» Грязь и постоянное напряжение наверняка для заживления раны ничего хорошего не предвещали. Хоть я и надеялся, что грязная рана пробудет недолгое время. Ну и что молодой организм на коротком отрезке времени сумеет самостоятельно справиться с попавшей в него инфекцией. Но это оказалось в данной ситуации не самым плохим. Дело в том, что при падении я потерял свои очки. Глаза немедленно стали слезиться, и я не мог их даже протереть. Руки и лицо были в глине целиком. Чувствуя по звукам, что ко мне спрыгивая летят мои товарищи, начал кричать, чтобы они приземлялись аккуратней. «У меня тут очки где-то валяются! Помогите найти!» Пропажа нашлась через минуту у самого верха воронки. К счастью, очки при падении дужкой зацепились за корни какого-то кустарника, а потому не разбились и не были втоптаны в грязь. Бойцы протерли их, как смогли, в наших мокрых глиняных условиях и отдали мне. Я надел черные стекла и чертыхнулся в полголоса. На них висела грязь едва ли не больше, чем на моих сапогах. Выбросив все ненужные мысли из головы, снял очки, щурясь от заново хлынувших водопадом слез, и сам максимально тщательно протер столь необходимую мне оптику куском нательной рубахи. Надел, посмотрел в небо, нашел глазами лакомую цель, прицелился и произвел первый выстрел. А цель, к слову, действительно оказалась лакомой, а потому поразить ее необходимо было во что бы то ни стало. И нужно сказать, что с этой задачей я справился фактически с первого патрона. Пуля вошла точно в маслофильтр левого двигателя и, пробив его, вызвала задымление. Второе мое попадание примерно в то же место это самое задымление изрядно усилило. Третий же выстрел, пришедшийся по точно такому же маслофильтру второго двигателя, и вовсе вызвал пожар. Самолет весь затрясся, но пошел на разворот, а затем, загудев, стал быстро снижаться. Ему вдогонку я произвел еще несколько выстрелов. Не знаю, правда, сумел зацепить еще какие-либо узлы и механизмы или нет, но и того, что уже было поражено, хватило раме с лихвой. Самолет ушел за город, и вскоре мы услышали сильный взрыв, за которым в воздух поднялся большой столб дыма. «Ура!» — обрадовались бойцы, бросившись меня обнимать. «Тише вы, тише!» — улыбался я, очень радуясь, что мы сумели завалить такого опасного и вредного хищника. «Бух!» — почти сразу же раздался взрыв метрах 100 левее нас. «Бабах!» — еще один взрыв позади нашей позиции. «Бух!» — нас осыпало землей. Немецкий снаряд разорвался совсем недалеко от воронки, где мы укрывались. «Опять беглый огонь открыли! Но уже по нашему флангу!» — прокричал Воронцов, стараясь перекричать звуки выстрелов, которые раздавались вокруг теперь без перерыва. Артналет длился около 5 минут, но у нас за это время перед глазами промелькнула вся жизнь. Иногда снаряды рвались так близко, что казалось, будто противник знает, где мы, и при следующем залпе обязательно нас попадет. На фронте бытует пословица, основанная на примете. Снаряд якобы в одну и ту же воронку дважды не попадает. Не знаю, был ли наш случай подтверждением этой народной мудрости или что-то другое нас спасло, но, к счастью, после довольно мощного огневого вала мы все остались целы и невредимы. «Вроде бы успокоились», — все еще прикрывая голову рукой и вжав ее в плечи, пробасил Садовский. «Успокоились», — согласился с ним лейтенант госбезопасности, посмотрев в небо. «Только надолго ли?» «Линять отсюда надо, товарищ командир», — сглотнув, сказал Зорькин и при этом посмотрел на меня. Я, помню, о субординации уставился на Воронцова и сказал: «Как прикажете. Можно свалить, а можно еще пострелять. Хотя сомневаюсь я, что сейчас немцы вновь будут попытки предпринимать. Разве что позже. Им прийти в себя надо после ощипывания». «Как и нам», — поежился Зорькин, вероятно, почуяв, что приказ о возвращении на позиции отменяется. И он оказался прав. «Давай еще немного поработаешь, раз они точно не знают, где мы находимся», — подвел черту после небольшого раздумья Воронцов. «Только откуда? Отсюда или вернемся на прежнюю позицию?» «Наверное, лучше вернуться. Тут не очень удобно подниматься. Глубина большая». И в этот момент сзади, с противоположной стороны воронки, раздался недовольный баритон. «Ну вы и забрались, товарищи! Еле-еле нашел вас!» И по глиняной стене к нам скатился такой же грязный комок глины. Я моментально прыгнул влево, одновременно разворачиваясь и направляя винтовку на появившегося невесть откуда вымазанного в грязи человека. «Это я!» — помахал тот рукой мне, и, глядя на то, как я, отведя ствол винтовки в сторону, перестал целиться в него, поднимаясь из лужи, негромко повторил: «Это я!» Он был, как и мы все, полностью изгваздан в грязи и насквозь промокший, поэтому мы не сразу узнали Апраксина. «Ты чего сюда приполз?» — тут же набычился Воронцов. «Товарищ лейтенант государственной безопасности, меня подполковник Селиванов послал за вами. Велено вам сказать, что операция завершена, чтобы вы возвращались. Говорят, что вы очень близко к врагу подошли. Беспокоятся, что накрыть могут. Ругались очень. Приказали срочно возвращаться». «Ругались? А они видели, как Леша раму оформил и как немцев пострелял? Ругались они». На радостные слова командира я внимания не обратил. Сейчас меня интересовал другой момент. Посмотрел на Зорькина с Садовским, двух нерадивых помощников, и, чуть повысив тон, рыкнул: «Вы что, с ума сошли, что ли? Почему тылы не прикрываете? Почему тут ползаете, кому не лень? А если бы это был не наш боец, а немцы? Нас бы уже всех скопом прикончили или в плен взяли. И неизвестно еще, что из этого хуже». Воронцов удивленно посмотрел на меня, а затем, нахмурившись, перевел взгляд на подчиненных. «Так это... команды не было», — пожал плечами Садовский. «Да, вы не сказали ничего», — поддержал его кивком Зорькин. «А сами вы дотумкать не могли. Как выйдем из окружения, каждый получит по 3 наряда вне очереди», — тут же объяснил всем, кто тут главный, Воронцов, естественно, не став выдавать наряды себе, хоть это и была его недоработка. Он командовал операцией, и, естественно, именно он должен отдавать приказы об обеспечении боевого охранения. Конечно, по большому счету, атаки с тыла мы не ожидали, ведь позади находились наши позиции. Но, тем не менее, неожиданное появление прямо под носом постороннего человека лично меня очень напугало. Более того, я ж чуть не выстрелил в вестового. Нервы и так были на взводе после боя с самолетом, а тут еще и напугали внезапным появлением. «Нет, надо мужиков натаскать на охранение моей позиции», — подумал я. «Да и вообще, если и дальше я собираюсь быть снайпером, то нужно будет подумать о маск-халате, и не только для себя, но и для всей группы». Эпизод, который только что произошел, наглядно показал, что без маскировки позиции и себя боец находится перед противником как на ладони. Сейчас нас выручила грязь, именно поэтому Фокер не успел навести на нас артиллерию, так как не видел, куда именно наводить. А вот если бы увидел, то однозначно быть нам под более точным обстрелом. А это уже та еще игра в русскую рулетку. Попадет по тебе 20-килограммовый снаряд или нет? Апраксин отвел взгляд, слушая выволочку, а когда она закончилась, вопросительно посмотрел на Воронцова. «Ладно, уходим. Тем более мы действительно неплохо повоевали. Молодец, Лешка, знатно поработал», — похвалил меня тот и приказал: «Собираем скарб и возвращаемся на позиции». «Ага, ясно. Ну, тогда пошли», — кивнул посыльный, подождал, пока Садовский и Зорькин уберут пачки патронов и завяжут вещмешки, поправил каску и, не услышав в ответ возражений, полез первым. Однако так просто по мокрой глине вылезти нам не удалось. Пришлось с помощью все тех же саперных лопаток сделать две небольших ступени. Когда убедились, что они достаточно крепки для того, чтобы на них опереться ногой, продолжили эвакуацию. Авраксин вновь полез первым, но как только он наполовину вылез из воронки, опершись на ее край руками, где-то в отдалении раздался выстрел. Красноармеец вскрикнул, взмахнул руками, обмяк и скатился вниз нам под ноги. «Снайпер!» – тут же понял я, склонившись над получившим пулю в спину бойцом.